Кем они меня там считают? Задание. Из партийной характеристики члена НСДАП с 1933 года фон Штирлица, штандартенфюрера СС, 6-й отдел РСХ. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Берлина по теннису. Холост. В связях порочащих его замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС. Штирлиц приехал к себе, когда только-только начинало темнеть. Он любил февраль. Снега почти не было, по утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем, и казалось, что уже лето, и можно уехать на Могельзее, и там ловить рыбу или спать в шезлонге. Здесь, в маленьком своем коттедже в Бабельсберге, совсем неподалеку от Потсдама, он теперь жил один. Его экономка неделю назад уехала в Тюрингию к племяннице. Сдали нервы от бесконечных налетов. Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка к охотнику. «Наверное, саксонка», — думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась с большим пылесосом в гостиной. Черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский, но все равно она, наверное, из Саксонии. — Который час? — спросил Штирлиц. — Около 7. Штирлиц усмехнулся. — Счастливая девочка. Она может себе позволить это около 7. Самые счастливые люди на земле — те, кто может вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Но, говорит она, на берлинском, это точно. Даже с примесью мекленбургского диалекта. Услыхав шум подъезжающего автомобиля, он крикнул. — Девочка, посмотри, кого там принесло? Девушка, заглянув к нему в маленький кабинет, где он сидел в кресле возле камина, сказала. — К вам господин из полиции. Штирлиц поднялся, потянулся с хрустом и пошел в прихожую. Там стоял унтершарфюрер СС с большой корзинкой в руке. — Штандартенфюрер, ваш шофер заболел, я привез паек вместо него. — Спасибо, — ответил Штирлиц. — Положите в холодильник, девочка вам поможет. Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза только, когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала. — Если герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь. Девочка впервые увидала столько продуктов, — понял он. Бедная девочка. Он открыл глаза, снова потянулся и ответил. — Девочка, половину колбасы и сыр можешь взять себе и без этого. — Что вы, герр Штирлиц? — ответила она. — Я не из-за продуктов. — Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума. Тебе снятся мои седины, нет? Седые мужчины мне нравятся больше всего. — Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества. Как тебя зовут? — Мари. Я же говорила, Мари. Да — Да-да, прости меня, Мари. Возьми колбасу и не кокетничай. Сколько тебе лет? — 19. — О, совсем уже взрослая девушка. Ты давно из Саксонии? — Давно. С тех пор, как сюда переехали мои родители. — Ну, иди, Мари, иди отдыхать, а то, я боюсь, не начали бы они бомбить. Тебе будет страшно идти, когда бомбят.